Утром, подтягиваясь, скинул финскую камуфлированную накидку. Пойдет вместо одеяла. Форма не так отсырела от росы. Я сел и осмотрелся, протирая глаза. Мимо, ревя движками, проходила очередная колонна. Она и разбудила. Бойцы уже встали. Бегали, кстати. Вынесли тело финнов. Тех четверых тоже принесли. Точно, вчера лейтенанту описал, как первую группу побило, где они. Нашли, значит. Увозить их никто и не думал. Три бойца быстро копали могилу, траншею, как я понял, чтобы все тела уложить. Ловко получается, явно не впервой. Впрочем, видя, что мы встали, Сергей тоже завозился. Лейтенант дал нам сбегать в лес, до ветру. Я там и умылся из фляжки, напились и погнал помогать копать траншею. Хороший труд, зато потом покормили, как с похоронами закончили. У нас припасы подошли к концу еще вчера, без ужина остались. Немного не хватило. «Ну что, сержанты, пишите рапорты, что и как было», выдав по бумаге и из планшетки достал, велел лейтенант. Лейтенант оказался дотошным. Как мы рапорты написали, каждый свой, то меня водил, и я показывал, как бил финнов. Начали с того места, где четверку побил. Потом к лагерю финнов и как остальных встретил. Этот бой уже те слышали. По гильзам понятно, где я был и где финны. Тут, в некоторых местах, метров 60-70 до целей. И даже днем визуально не видно, где тела лежали. На этот вопрос пояснил лейтенанту. Так на звук стрелял, шумели они, темно же уже было. И уж больно мне не понравилось, как тот на меня задумчиво поглядывал. Как бы к себе не утянули, но, по счастью, отпустили. Так что мы собрались и быстро, перебирая ногами, двинули в сторону бригады. Причем не одни, еще четверых высадили на этом перекрестке. Три парня и девушка, связистка. Тоже первое назначение — младший сержант она. Не мой формат. Я по пути отбежал, вернул на себя все: пистолет с автоматом, боезапас, и дальше шли. А то все шестеро безоружными были. Сергей-то оружие свое тоже сдал. Кстати, лейтенант выдал бумагу передать при оформлении в штаб бригады о побитой группе диверсантов. Все же они диверсанты, а мое недоумение тот развеял. Это не егеря, элита, а обычная пехота, но и их часто задействовали в таких операциях. Они универсалы. Тут и артиллерию навести, и авиацию, и достаточно сил сами побить мелкие группы советских бойцов. И таких в тылу у нас хватало, с чем охрана тыла и боролась, иногда привлекая армейские части. Так и дошли к обеду до штаба бригады. Пока все оформлялось, нас покормили обедом. Кстати, подробно описал начальнику штаба бригады, как бил финнов. Его заинтересовала записка от лейтенанта. Кстати, Звонарев он. Вот оружие, что удивительно, записали на меня. Внесли и пистолет, и ПП в красноармейскую книжицу. Теперь это мое оружие. Раскидали нас с Сергеем по разным батальонам. Тот получил назначение в первый, а я в третий. Его как раз формировали по новым штатам. Раньше два танковых было, теперь три. Техника поступала, но мало. Я уже познакомился с бойцами и командирами роты. На всю роту 15 человек, я 16-й. И один танк, 34-ка, с почти полностью выработанным ресурсом. Образца 42-го года. Используется тут, как учебная машина. А через три дня, кстати, батальон получил 10 танков «Валентайн». Нашу роту обошли. Меня вызывает ротный, старший лейтенант Буренко, и говорит. «Петров, ты же отчаянный парень. Хочешь в тыл к финнам сходить?» При этом кивнул на медаль за отвагу у меня на груди. «Это вчера получил. Построение батальона было. Пятерых награждали и меня». По представлению штаба фронта. От особистов такое спасибо за уничтоженных финнов. И времени мало прошло, быстро они все провели. А что, не успел в бригаде оформиться, уже награду заработал. Плохо ли? Так что про историю с финнами у нас в тылу уже все в бригаде знали. Кстати, та стояла на второй линии, позади стрелковой дивизии, что тут оборону занимали. Готовились к боям, скоро дальше двинем. Можно? А что у нас там за интерес? Молодец, понимаешь. Наши танк потеряли неделю назад. С пушкой 85 мм. Застрял, экипаж бежал. Под трибунал, конечно, попали. Но финны танк прихватили и к себе успели утащить, выдернув из болота. А тут разведчики его обнаружили. Недалеко ремонтная часть, там его в порядок приводят. Говорят, охраны мало, но нужен танкист перегнать машину. У тебя танка нет. В экипаж пока одного бойца назначили, заряжающим рядового Абрамова. Я и решил, пригонишь танк, и вы его себе заберете. Знаю я такую схему. Один танк в роте и тот учебный. Кто же мимо новой машины пройдет? Тот крякнул. Видимо, я его планы раскрыл. Хотя собирался мне пообещать эту машину под командование. Умный больно. Ладно, пригонишь, твой танк будет. И взводным отобрать не дам, и сам не заберу. Доволен? Да, вполне. Добро, бери Абрамова и бегом к штабу батальона. Там разведка ожидает. Мы с Абрамовым, прихватив вещмешки, рванули к штабу. А мало ли затянется операция. Нам и сухпай выдали, так что с разведчиками двинули к передовой. А реку, тут она как естественный рубеж обороны использовалась, пересекли вплавь ночью и дальше бежали куда-то вглубь уже финской территории, ими контролирующейся. Часов 5 с одним отдыхом и на месте были. Кстати, разведчиков всего отделение было. 9 человек, с офицером, взводный, похоже. А я дальше со стороны с интересом следил, как те сняли часовых и работали. Сканер все показывал. 2 палатки с механиками просто вырезали, быстро и жестко. Молодцы, высокий уровень подготовки и опыта виднелся невооруженным глазом. Как нас позвали, я стал изучать обе бронемашины. Что тут обслуживались? Это не ремонт был. Это бывшая наша 34-ка с финскими тактическими знаками. Кресты с загнутыми концами. А рядом обычный на вид Т-26, тоже с финскими опознавательными знаками. Средний танк, по сути, готов. Заправляй, выезжай. А вот на легком карбюратор нужно вернуть. Несмотря на злое шипение лейтенанта, мы с напарником быстро вернули все на место, подкачали и двигатель у танка запустили. Там и бронеплиту вернули на место. Так что Абрамов за рычаги 26-го, он эту машину хорошо знал. С 42-го воюет, 3 награды на груди. А я за рычаги Т-34-85. Разведчики с нами в боевые отделения набились. Так что мы просто пролетели по дороге до передовой. В одном месте я подмял будку постового, раздавив солдата. Потом 2 пушки, это совсем передовой. А там пересекли реку вброд. Звон по броне стоял. И наши, и финны по нам лупили. Но мы ушли в тыл. Там уже на дороге встретили представителей бригады. Кстати, ладно, финны по нам стреляли. Поняли, что у них танки угнали. А наши-то с чего? Сообщили же, что танк перегнать должны были. Впрочем, танк я не получил. Нет, ротный не кинул, даже обещал за проведенную операцию награду, раз он первое обещание не выполнил. Оба танка вошли в состав нашей роты, это да. Но только меня выдернули в штаб бригады, выдали направление, выводя из штата, и отправили в штаб фронта. Все же лейтенант тот, Звонарев из особого отдела, про меня не забыл. И вполне официально перевел в службу охраны тыла. И не возразишь, тут возражения не слушают. Сразу наряд в зубы. Кстати, не обманул бывший ротный. Где-то через 2 недели получил награду. Из бывшей бригады наградной лист дошел, орден Красной Звезды был. К тому моменту я уже освоился, участвовал в уничтожении 5 групп финских отрядов, один из которых егерей и считался матерым бойцом. Причем все 5 групп я сканером и выявил. Ну а дальше так служба и пошла. уже через 2 недели получил повышение в звании. Как раз, когда орденом наградили. А чуть позже 2-я медаль — за отвагу. Это уже от наших, за егерей и другие отряды. Сканер отлично помогал выявлять такие группы. Бывало, стоишь на посту, проверяешь выборочно машины. А на опушку выползают наблюдатели, так что сообщаешь о них дальше бой и преследование основной группы. Просто чистили тылы, меня в летучую группу перевели. Я и так неплохой боевой опыт с СВО имел. Но тут своя специфика, и, надо сказать, опыт рос. Наши двинули и довольно шустро наступали. Мы же чистили освобожденные территории. К сентябрю продвинулись неплохо. К тому моменту я уже сам имел звездочки на погонах младшего лейтенанта и получил дополнительно орден боевого красного знамени. А тут финны взяли и вышли из войны. Черт, на моем личном счету их даже 1000 нет. Всего-то каких-то 673. Да, много их тут шастало. А наложницу так и не добыл, хотя 20 женщин и девушек в таких группах было. Выбор имелся. Кстати, сканер показал ухоронку, где спрятано 3 танка, 2 34-ки старого образца 41-го года и 1 КВ-1 тех же годов, замаскированный хорошо, в полной боевой, и наши тактические знаки. Хотя под свежей краской были финские. Явно готовилась какая-то боевая операция. А тут, рядом в селе, встал штаб фронта, и стало ясно, к чему финны готовились. Удар мог быть болезненным, если бы поначалу наши приняли танки за свои. Тем более с тыла шли. Понятно, схрон я сдал нашим. Даже начальник охраны тыла приезжал и изучал. Тот полковником был. И поставил засаду. Танки, к слову, забрали, передали одной из танковых бригад. Парни на них воевали. А на месте, вернув маскировку, скорее макеты из щитов сбили. Через 4 дня сработало. Было 14 танкистов и 2 взвода егерей. Видимо, за танками подчищать должны были. У нас же рота НКВД и мой взвод. Егеря очень сложные противники. Нет, положили всех, но у меня проникающее ранение в грудь было. Причем рикошет от ствола дерева, выбив щепу, и пуля в грудь попала. Вот не повезло. Я как раз в перекат уходил, менял позицию. По мне 3 ствола отработало, на прорыв те шли. Еще руководил, командовал, пока меня перевязывали. Взвод зам принял, преследовал разрозненные группы егерей, а меня в ближайший медсанбат. Там уже не помню, как привезли. Операция и в тыл, так что очнулся только в Ленинграде, в палате. Понятно, себя не лечил, на виду. Но внутри все восстановил, и просто лечение шло. Мне, к слову, упали 2 звездочки на погоны. За уничтожение этой диверсантной группы от щедрот штаба фронта дали 2-й орден боевого красного знамени. Так что 2 месяца я провел в госпитале, пока медкомиссия не посчитала, что я достаточно восстановился, чтобы продолжать службу. Вот только обратно меня не вернули. Хотя полковник Игнатов, начальник охраны тыла нашего фронта, навещал, говорил, что взвод ждет. Вообще другая структура,